Глава 367. Три банши второго класса напали на группу и попытались испустить свои смертельные вопли. Это была катастрофа, которую нельзя было допустить. Банши определенно уничтожили бы их. Когда банши направилась к группе, адский тиран выпустил ореол отталкивания. Распространилась волна огня, вытесняя всех, кроме ведьм. Три банши замерли в воздухе, как плот, пытающийся грести вверх по течению. Ударная волна помешала им. Их духовные тела зашипели, они закричали. Тем не менее, они смогли добраться до ведьм. Именно тогда пять мумий бросились на ведьм. Мумии были покрыты рунами, которые позволяли свободно переключаться между различными атрибутами. Руны вспыхнули, когда мумии увидели мощь тирана, и сменили атрибут для обеспечения максимальной огнестойкости. Их черные руки потянулись к ведьмам. «Удерживай банши, а я разберусь с этими монстрами», — София взмахнула посохом. Банши имели головокружительную скорость полета и были очень хороши в партизанской войне. С такими противниками Софии не нравилось сражаться. В сравнении, эти мумии были медленными, но сильными. Трупный яд и ореол гистерезиса сопровождали каждую их атаку. Такие атаки оказались неэффективными против магического сопротивления ведьмы-берсеркера. Именно поэтому София так стремилась бороться с ними. Мумии, возможно, ухудшились до второго класса, но их впечатляющая сила и телосложение все еще были выше, чем у Софии. Если бы не их сниженная ловкость, у Софии не было бы возможности выстоять против этих монстров. Обычно мумии полагались на свои ореолы гистерезиса, чтобы снизить скорость противника до их уровня. Затем они использовали свою физическую защиту и отсутствие слабости как нежити, чтобы раздавить врага. К сожалению, они встретили Софию. Ведьмы-берсеркеры жертвовали всеми своими способностями к заклинаниям в обмен на поразительные физические данные и исключительные навыки ближнего боя. София ворвалась в их ряды. Они махали своими черными когтями, но единственное, что они хватали, это остаточные изображения, оставленные Софией. Снежный лотос дышала своим арктическим дыханием и замедляла движение мумий. Дорис использовала свои иллюзии, чтобы сделать копию Софии, сбив с толку мумий. Мумии тратили время на иллюзию. Аманда, с другой стороны, постоянно бросала флаконы с зельями. Она вызывала всевозможных энергетических големов. Их силы были равны только продвинутым ученикам, но их было слишком много. Более того, эти големы не требовали много контроля с ее стороны. Тем не менее, снова появились три теневые статуи, а София была занята мумиями. Адский тиран был занят банши. Статуи убили дюжину энергетических големов. Если бы Алиса не защитила Аманду с помощью паучьего голема, она могла погибнуть в волне атак теневых убийц. Способностей Аманды и Дорис едва хватало, чтобы справиться с одной теневой статуей. Они двое были точным представлением средней силы ведьмы. Монстры, такие как Алиса и София, которые могли бросить вызов нескольким существам второго класса, сами будучи первого класса, были меньшинством. Даже гениальную снежного лотоса затмило замечательное исполнение ведьмы-берсеркера и адского тирана. Аманда и Дорис решили спрятаться под паучьим големом. Снежный лотос окружила себя ледяным барьером. Она обрушивала шквал заклинаний на врагов за пределами периметра, образованного тираном и Софией. Ледяные осколки, кольцо мороза, ледяное копье, метель. Большинство ледяных заклинаний специализировались на замораживании и замедлении противника. Лазурные кольца льда взрывались среди врагов. Каждое кольцо генерировало голубую энергию, которая рассеивалась в воздухе. На монстров обрушился дождь града и ледяных клинков. Нападения вызвали ужасающие торнадо. Любое существо, ступившее в это место, пострадает от порезов бесконечной бури ледяных клинков. Ей не нужно было ничего говорить. Снежный лотос уже продемонстрировала ужас ледяной ведьмы. С ее контролем толпы врагов, София чувствовала гораздо меньшее давление в борьбе против мумий. Три банши только что вырвались из пламени. Тем не менее, их мгновенно охватил ледяной вихрь снежного лотоса. Их полупрозрачные тела покрыл мороз. Адский тиран перестал вызывать волны огня и вместо этого начал собирать вокруг себя огненные элементы. Это был лучший план действий. Ведь банши были нежитью второго класса. Обычные заклинания первого класса не могли повредить ядра в их телах. Тем не менее, с мощными способностями адского тирана, которые достигали 175 очков урона от огня, был шанс, особенно, если принять во внимание тот факт, что духовные существа получали двойной урон от атак элементием. Адский тиран мог убить их одним выстрелом. Алиса, как временный повелитель адского тирана, естественно, должна была поддержать его. Внезапно остановился Паукгалим, который сражался с мумиями. Его 4 металлических конечности глубоко врезались в землю. Сверху на нем появились 2 пушки и начали стрелять фиолетовыми пузырьками плазмы в иммобилизованных банши. Начальная скорость пузырьков была медленной. Тем не менее, притяжение частиц элементия в воздухе заставило их ускориться и врезаться в одну из борющихся банши. Массивный плазменный пузырь взорвался. Гримм подсчитал, что грозы, вызванные этими плазменными пузырями, нанесут 130 очков урона. Только пушка, созданная путем слияния магической техники с магическими заклинаниями, могла создать такой разрушительный эффект. Такой выстрел будет стоить как минимум 100 магических кристаллов. Обычные магические кристаллы не могли поддерживать выход пушки. Только ядра почище и поплотнее имели такую силу. Таким образом, использование пушки для стрельбы по врагу ничем не отличалось от сокрушения врага под тяжестью горы магических кристаллов. Даже Алиса не посмела бы тратить магические кристаллы впустую. Конечно, результат, полученный за 100 магических кристаллов, был блестящим. Гроза поглотила несчастную банши. Когда она, наконец, освободилась от атаки, еще пронзили. Почти половина ее духовного существа была повреждена. Прежде чем она успела сбежать, адский тиран поднял пылающие руки. Ее охватил взрыв огненного ядра. Раздался печальный вопль. Банши второго класса спала первой жертвой от рук Алисы. 2 другие были напуганы до смерти. Они вырвались из метели и исчезли в темноте. Между тем, 3 теневые статуи воспользовались перемещением внимания паука и окружили его. Они использовали острые когти, чтобы бить по оболочке. Полетели искры. Голова паука-голема повернулась. Из его глаз вылетели энергетические лучи различных цветов. Красный луч был обжигающим лучом красного драгоценного камня. Синий луч был замораживающим лучом синего драгоценного камня. Желтый луч был лучом оцепенения из глаз окаменения. Фиолетовый луч был парализующим лучом из драгоценного камня драка. Зеленый луч был лучом распада от ядовитой сферы. Эти энергетические лучи нанесли от 15 до 30 очков урона. Большинство людей считали эти заклинания слабыми, но их было слишком много. Не говоря уже о том, что каждое из них несло в себе особый магический эффект. Если бы все эти лучи попали в обычного адепта, он пережил бы это. Однако всех накопленных побочных эффектов было достаточно для жесткой борьбы. Глава 368. Банши умерла, а 2 другие были напуганы. Алиса сразу же обратила внимание на мумии и приказала пауку-голему напасть на монстров. Адский тиран и снежный лотос работали, как 2 пушки, запускающие свои заклинания льда и огня в каждом дюйме пространства вокруг них. В сравнении с этим, Аманда и Дорис ничего не делали. Они прилагали все усилия, чтобы защититься. Они следовали за тираном и высматривали любые атаки со стороны теневых статуй. С подкреплением Алисы София высвободила всю свою силу берсеркера. Она махала посохом и сбивала с ног мумий, раскидывая их разложившуюся плоть. Борьба с врагом второго класса адепта первого класса не была такой уж странной ситуацией. Очень важно не классифицировать магических существ второго класса вместе с адептами второго класса. Адепт второго класса должен был пройти через невообразимые трудности, чтобы достичь своего уровня. Только с мудростью и огромной библиотекой знаний он может перейти во второй класс. Адепт второго класса никогда не был безоружен. У таких адептов при себе всегда магическая экипировка. Не говоря уже о материалах для заклинаний, большом количестве магических драгоценных камней, бесконечных зельях, свитках, палочках, алхимических инструментах, улучшенном оборудовании и прекрасно построенной системе оккультных знаний в их распоряжении. Причина, по которой человеческие адепты получали абсолютное преимущество в битвах против магических существ, несмотря на их более низкие атрибуты, была во внешних инструментах и в их эффективных средствах борьбы. Что магические существа имели в свою пользу? Миллион лет назад они могли полагаться на свои мощные тела и особые врожденные таланты, чтобы управлять различными мирами. Однако разумные расы всех плоскостей начали развиваться и крепнуть. Они учились у магических существ. Какие улучшения магические существа произвели за этот период времени? Племена магических существ упорно продолжали свой путь, полагаясь на свои врожденные способности. Разумные существа Черного Леса начали учиться у адептов. Их эгоистичная натура и отсутствие систематических средств передачи наследия были огромным препятствием для них. Мумиям второго класса понадобилось 1000 или даже 2000 лет, чтобы развиться из орды нежити. Между тем, адепту второго класса требовалось всего 400 или 500 лет. Более того, гениям требовалось еще меньше времени. Помимо разницы во времени, необходимой для продвижения, разница в силе между адептами и магическими существами становилась еще шире после того, как они переходили во второй класс. Даже если нежити посчастливилось эволюционировать во второй класс, их силы были далеки от адептов второго класса. Неразумное существо, которое полагалось на свои базовые инстинкты, было добычей и рабом человеческих адептов. Только высокоинтеллектуальные магические существа, пробудившие самосознание, были равны человеческим адептам. К сожалению, нежить здесь не была разумной. В противном случае они никогда не были бы сведены до сторожевых псов башни. Чем обладали мумии, чтобы бороться против Софии? Только стальными телами и погребальными саванами. Их преимущество в классе было полностью уничтожено, когда к бою присоединилась экипированная Алиса. Их мертвые тела подвергались многократному усилению. Тем не менее, такие тела уступали магическому сплаву, который адепты тщательно совершенствовали и улучшали на протяжении многих лет. Их погребальные саваны имели впечатляющие эффекты, которые могли повысить любой атрибут. Тем не менее, эта способность никуда не годилась по сравнению с множеством трюков в рукавах адептов. Кроме того, трупный яд и ореолы гистерезиса, на которые они так полагались, ничего не могли сделать Софии и Алисе. Алиса погнала паука-голема вперед и начала сражаться с 5 мумиями одновременно. Голем отражал и сдерживал все их атаки. Паук продолжал сражаться и использовать свои острые конечности, чтобы разрезать мумии. Пушка непрерывно стреляла по мумиям и бомбардировала их плазменными пузырями. Если бы не их крепкие тела и магическое сопротивление саванов, Алиса снова бы убила существо второго класса. Несмотря на это, мумии находились в невыгодном положении, столкнувшись с чудовищным металлическим големом. Прежней жажды крови у них не осталось. Тем не менее, со временем, к 3 избранным подкрадывалось плохое чувство. Несмотря на то, что эти звери были сильны, таинственный человек так и не появился помочь им. Похоже, она хотела оставить нежить здесь, чтобы их всех убили. Это означало, что она планировала заговор. «Мы не можем здесь увязнуть. Надо найти способ прорваться», — раздался голос Алисы. «Хаэм, легко сказать. Каждого из этих монстров убить сложнее, чем предыдущего. Не говоря уже о том, что они сильнее нас. Думаешь, у каждого есть металлическая банка, чтобы прятаться внутри и убивать монстров?» Мумия только что ударила Софию в спину. Естественно, она была расстроена, поэтому ее слова были такими враждебными. Конечно, София это так не оставила. Она ударила мумию в покрытое саваном лицо. Судя по трещине, носовая кость и череп мумии были разрушены. Тем не менее, мумии были практически мясными щитами. Даже когда часть их тела была уничтожена, им удавалось сражаться с такой же энергией, как и раньше. Они защищали огонь души в своих черепах и ядро в сердцах. Они даже жертвовали руками, чтобы защитить эти критические части. Вот почему София, Тиран и Паук-голем не смогли убить ни одну из них. С другой стороны, у них не было на это времени. Так больше не может продолжаться. Предупреждения в сердце Алисы становились интенсивнее. «Я поведу». «Не отставайте», адский тиран издал громкий рев и начал продвигаться вперед. Посреди группы врагов разразилась свирепая алая буря. Низкосортная нежить была беспомощна против этого заклинания. Они попытались вырваться из моря пламени. Между тем, Паук-голем воспользовался этой возможностью. Он отбросил 2 мумии и непрерывно стрелял лучами из глаз. 2 банши спустились сверху. Однако их встретила пара фиолетовых пузырьков плазмы. Если бы у банши были атаки на дальние расстояния, они бы легко смогли взорвать пузырьки до того, как достигли их. Они спрятались в потолке, едва избежав плазменных пузырей. Паук-голем прорвался сквозь орду монстров. Он игнорировал царапины и удары. Всякий раз, когда он размахивал одной из своих острых конечностей, самая глупая нежить распадалась на части. Алиса вела паука-голема вперед. Его металлические конечности стучали по полу. Чтобы прогнать нежить второго класса, Алиса выпускала плазменные пузыри. С зарядом паука-голема, рассеиванием толпы адским тираном, ударами Софии и масштабными метелями снежного лотоса, группа ведьм ускорилась. Они шли через армию и отбрасывали монстров на пути. Внезапный прорыв 3 избранных немедленно разоблачил Аманду и Дорис. До, они скрывались за адским тираном или паучьим големом. Тем не менее, теперь, когда их товарищи по команде начали атаковать, Двое были открыты в задней части строя, три теневые статуи, две банши, блуждающие по стенам, и несколько мумий были откинуты Алисой. Эти монстры обратили свое внимание на двух ведьм. «Не оставляйте нас, возьмите нас с собой». Вся группа была похожа на колесницу, вышедшую из-под контроля. Глава 369. Пламя битвы разгоралось. Между тем, за пределами башни, ожидающие ведьмы сходили с ума от скуки. Прошло всего 4 часа с момента активации башни. С тех пор не было никаких волнений. Тем не менее, в небо не было так мирно. Время от времени, блестящий луч света прорезал небо и погружался в стены башни. Это явление привлекло внимание Грима. Ранее он провел несколько экспериментов. Ни дух, ни заклинания элементия не могли пройти через силу, окутывающую башню судьбы. Даже адский тиран, в ядре которого была заклеймена аура его души, был полностью отключен от него. Связаться с Алисой было невозможно. Грим также тайно передал один из черных резонирующих кристаллов Алисе. Он хотел с его помощью поддерживать связь. К сожалению, даже резонирующие кристаллы, которые, как утверждали, способны преодолевать плоскостные барьеры, не сработали. Несмотря на все защитные сооружения, разноцветные огни в небе все же смогли проникнуть в башню. Дураки мечтают противостоять своей судьбе, когда уже превратились в медиумы самой судьбы. Они думают, что смогут избежать битвы судьбы, спрятавшись как можно дальше. Кихкихки. В конце концов, они потеряли свою единственную возможность выжить. Хм. Дураки, старая ведьма с крючковатым носом и впалыми глазами смотрела на яркий свет и насмехалась. Грим услышал, что она сказала, его тело задрожало. У него было совсем другое чувство, когда он смотрел на эти радужные огни. Это были не заклинания, а жизни кандидатов. Всего 150 кандидатов вошли в башню судьбы. На всем континенте так мало людей, которые пробудили свой талант к судьбе. Конечно, нет. Грим говорил с ведьмами смерти, и он знал, что по крайней мере 3 или 400 кандидатов появлялись каждый раз, когда всплывало потерянное наследие ведьмы. Это означало, что лишь треть всех кандидатов достигли башни судьбы. Могли ли те, кто ушел в подполье, выжить? Грим замолчал, глядя на радужные огни, струящиеся по небу. Не имело значения, где ты был и насколько силен. Как только башня судьбы закрылась, отсутствующие кандидаты получили обратную реакцию от законов плоскости. Талант судьбы, принесший им безграничную славу, стал смертельным ядом. В этот момент, во многих скрытых местах на континенте, вопили кандидаты судьбы. Они молились и умоляли, но это было бесполезно. В глубине их душ зажегся неведомый огонь законов. Их тела, плоть, кости, органы были сожжены дотла. Сущность их тела и души была сконцентрирована и очищена до загадочной субстанции и прикреплена к следу силы судьбы. Затем материал вместе с прядью судьбы был отправлен в башню. Во всем мире повторялась эта сцена. Никто не мог остановить это, и никто не осмеливался. Люди, которые сдались в битве судьбы, лишились своего последнего шанса бороться за выживание. В тот момент, когда ворота башни закрылись, все кандидаты, которые остались снаружи, были обречены на ответную реакцию законов судьбы. Они были преобразованы в самое сконцентрированное питание и ждали в ядре башни для рождения новой ведьмы судьбы. Почему каждая ведьма судьбы, пришедшая к власти, так внезапно обретала влияние и власть? Почему новая ведьма судьбы так важна? С питанием башни новая ведьма судьбы могла достичь второго класса, и даже третьего. Конечно, сможет ли она достичь четвертого класса, зависело от ее таланта. И все же, неужели человеку, сумевшему стать ведьмой судьбы, не хватит таланта? Что за дурацкий вопрос? Именно поэтому новой ведьме судьбы суждено было достичь четвертого класса. Вопрос лишь в том, сколько времени ей потребуется. Естественно, совет ведьм должен будет обеспечить этой будущей ведьме необходимое уважение и авторитет. Это означало, что если Алиса выиграет битву, она, скорее всего, быстро поднимется до уровня, на который Грим мог только смотреть снизу вверх. В то время динамика их взаимоотношений, вероятно, будет обратной. Алиса больше не будет нуждаться в силе Грима. Вместо этого, именно Гриму придется полагаться на Алису. С тех пор, как он услышал о битве судьбы от Эндер, он искал древние записи и узнавал все, что мог. Именно в этот момент он придумал этот план, чтобы ускорить развитие своих сил и своего будущего влияния. Если он правильно рассчитал, у него будет ведьма, прикрывающая его спину. Даже если он просчитается, то потеряет лишь некоторые материалы и предметы, которые не влияли на его собственное тело. Он был зарегистрированным адептом клана Саруба в районе Жинтарим. Северные ведьмы были безрассудны, но у них не было достаточных оснований убивать его. Самое худшее – это быть пойманным советом ведьмы и сидеть в тюрьме пару лет. В конце концов, он убил адепта только из-за провокации врагом. Не он был инициатором драки, не говоря уже о том, что тот адепт не был частью северных ведьм. Глядя за пределы злого умысла ведьм-обмана, у совета ведьм не было никаких оснований казнить его. Более того, у Грима уже был план. Даже если он потерпит неудачу и будет схвачен, он использует свой последний пространственный камень, чтобы договориться о своей свободе. Если Алиса погибнет, в его плане вторжения в другую плоскость будет огромная дыра. Таким образом, в пространственном камне больше не будет смысла. Именно из-за этих планов Грим всегда думал о пользе Алисы и относился к ней как к равному. Их хрупкий контракт между хозяином и рабом, вероятно, исчезнет в тот момент, когда Алиса унаследует титул ведьмы судьбы. В конце концов, как могущественная ведьма судьбы может подчиняться мужчине первого класса? Если Грим когда-нибудь попытается воплотить это в реальность, совет ведьм разорвет его на части. Грим всегда относился к Алисе как к другу. Такие отношения могли показаться фальшивыми и неискренними, но это был обман, который нес с собой след честности и искренности. Станет ли Алиса ведьмой судьбы? Какого класса? Второго или третьего? Она же не раздавит его, как только выйдет из башни. Сколько из его предыдущих эмоциональных вложений останется после того, как она станет ведьмой судьбы? Всевозможные факторы вне его контроля мелькали в голове Грима. Ожидание стало невыносимым. Паук Голем сбил стену зала и бросился в странное место, наполненное рунами. Море сияния внезапно исчезло. Руны на стенах, потолках и полу взрывались. Это обрушение, наконец, позволило ведьмам, которые были в ловушке в иллюзорном мире, вырваться на свободу. Почти половина ученицы две ведьмы рухнули на пол, они потеряли свои жизни. С другой стороны, оставшиеся кричали от боли. Они отчаянно бросали заклинания. Очевидно, что побочные эффекты иллюзии устранить не так просто. Обычная девушка опустилась на колени рядом с молодой ведьмой. Она закрыла ведьме и простым кинжалом медленно перерезала ей горло. Как ни странно, тело молодой ведьмы наполнилось аурой элементия. Она отказалась от сопротивления. Она просто лежала и позволяла девушке убивать ее. Другие ведьмы только что освободились от иллюзии. Они были смущены происходящим. «Это она. Убейте ее!» – раздался голос Алисы. В следующий момент гигантская машина набросилась на девушку. Паук Голем приподнялся, из глаз выстрелили энергетические лучи различных цветов. София и Снежный Лотос прошли через отверстие в стене. Девушка была невидимым существом для тех, у кого было менее 10 очков силы судьбы. Даже если их глаза видели ее, их разум автоматически игнорировал ее. Тем не менее, для тех, у кого было 10 очков и выше, девушка была как блестящая луна среди ночи. Они не могли игнорировать ее, даже если хотели. «Убей ее!» Таинственная девушка подняла голову. В ее черных глазах светился яркий свет разума. Она указала на паука Голема и крикнула: «Это она стоит за иллюзией. Давайте объединимся и убьем ее». Как ни странно, ее голос был тусклым и безэмоциональным. Несмотря на то, что в ее словах не было сил, им все равно удалось повлиять на ведьм вокруг нее. 8 ведьм, которые только что вырвались из иллюзии, подняли свои посохи и палочки. В сторону Голема хлынул поток заклинаний. Глава 370. Черт, если бы у Алисы было время, она бы начала оскорблять матерей своих врагов, она бы дошла даже до их предков. Вдохновитель всей боли, что они перенесли, был прямо позади них, но они переключили свое внимание на Алису. Если бы это была группа учениц, Алиса бы не беспокоилась о том, что они навредят Голему. Тем не менее, в группе перед ней было 9 ведьм и 17 учениц. Любая из них в одиночку была совершенно бесполезна. Алиса бы посмеялась и приказала пауку Голему растоптать их. Однако, видя поток заклинаний, вспотела даже Алиса. Несмотря на то, что она пряталась внутри паучьего голема, ее руки похолодели. Красочные заклинания элементия слились, сформировав бушующий поток элементия. Они устремились к паучьему голему. Алиса приказала голему увернуться. В то же время глаза голема вспыхнули, вокруг массивной машины были возведены слои силовых барьеров. Такие силовые барьеры были самыми эффективными. Большинство других защитных заклинаний имели склонность к определенному элементию. Это был бонус при защите от магических заклинаний того же атрибута, но это также означало, что другие атрибуты могли прорваться. С другой стороны, силовые барьеры были сделаны из чистой магической энергии и не относились к конкретному типу элементия. Именно поэтому они больше всего подходили для масштабных потасовок. Несмотря на это, силовой барьер, который вызвал паук Голем, не продержался и 3 секунд. Заклинания элементия сложились вместе и произвели почти 300 очков силы. Они прорвались сквозь прозрачный силовой барьер и поглотили голема. Снежный лотос и София, который был прямо за пауком, быстро увернулись. У ведьмы Берсеркера было магическое сопротивление, но у всего был предел. Атака более 200 или 300 очков. Эта цифра была уже на уровне адептов 2-го класса. Пока Алиса и ее союзники занимались предательством других ведьм, таинственная девушка медленно опустила труп ведьмы. Она закрыла глаза и подняла голову, чтобы насладиться приятным ощущением судьбы, сгущающейся в ее теле. Аура таинственной девушки смутно изменилась, словно она прошла невидимый порог, будто качество ее души было подняли до невообразимого уровня. 20 очков. Убийство ведьмы позволило судьбе девушки достичь в общей сложности 20 очков. В зале начали происходить всевозможные изменения. Пол и стены стали ярче. На стенах появлялись бесчисленные лазурные, лавандовые и малиновые магические линии. Они простирались по всей площади и пересекались друг с другом. Образовывались лучистые магические узлы. Магические линии были похожи на вены человеческого тела. Несмотря на их хаотичный рисунок, в них было ощущение глубины и загадочности. Тайный зал исчез. Пол, потолок и стены исчезли в темноте. Только таинственный массив, сотканный из бесчисленных магических линий, оставался на месте. В них протекала энергия. В центре массива была таинственная девушка, имени которой никто не знал. Тело девушки парило в воздухе. Ее будто наполнило маленькое солнце. Круг судьбы, образованный 2 змеями, кусающими друг друга за хвост, появился в центре пылающего солнца. Это тотем ведьмы судьбы. Громко закричала ведьма, которая хорошо разбиралась в магических узорах и тотемах. Ее слова были похожи на взрыв, который вырвал всех из оцепенения. По какой причине они были здесь? Конечно, это борьба за 1/10000 шанса стать ведьмой судьбы. Ведьма перед ними уже заслужила признание законов судьбы. Разве ее победа не означала, что все проиграли этот бой? Разве это не указывает на то, что они были сведены к ступеньке для нее? Сердца всех мгновенно погрузились в леденящий пруд. Однако, когда все уже утратили волю к борьбе, снежный лотос скрипнула зубами. Из-за чего паника? Она будет считаться истинной ведьмой судьбы только после завершения церемонии. У нас у всех еще есть шанс. Если мы убьем ее до окончания церемонии, она выстрелила ледяными осколками в сторону девушки. Ледяное заклинание врезалось в барьер таинственного массива и вызвало мощную обратную реакцию. Несколько десятков ледяных копий, более мощных, чем осколки льда, выпущенные снежным лотосом, материализовались в воздухе и полетели к ней. Ее лицо побледнело. Отразит ли ее ледяная броня атаку? Пока она раздумывала, бежать или отбить копья, перед ней возник большой силуэт. Это тело помогло ей блокировать большинство ледяных копий. Гигантская форма переместилась. Сердитый голос Алисы раздался изнутри. «Сестры, чего вы колеблетесь? За наши жизни, последний выстрел за выживание, убейте ее!» Избитый паук Голем бросился вперед. Пушка на его металлическом торсе непрерывно стреляла всем, что было. К девушке в массиве поплыл дождь фиолетовых пузырьков плазмы. «Ненавижу таких подлых людей, как ты. Сдохни, вонючая предательская крыса!» София безумно размахивала своим толстым деревянным посохом. «Да, мои сестры, наши усилия не могут быть разрушены и потрачены впустую человеком, который появился из ниоткуда. Неважно, кто пытается повлиять на нашу судьбу, все они умрут». Первая ведьма, пришедшая в себя, закричала. Когда они взяли на себя инициативу, все колеблющиеся ведьмы и ученицы нашли в себе смелость действовать. Не нужно было ничего организовывать. Девушка, ближайшая к трону ведьмы судьбы, стала мишенью. Таинственная девушка открыла глаза и посмотрела на нападавших кандидатов. Ее черные глаза украсили пугающие аурой презрения, уникальные для человека власти. Она открыла рот и заговорила без всяких эмоций. «Вы жалкие черви, борющиеся в огромной реке судьбы. Покорно примите свою судьбу. В противном случае вам всем придется пережить ответную реакцию судьбы. Разрыв судьбы. Девушка тихо скандировала. Тело каждого дрожало, они страдали. Таинственный свет стал ярче. На самом деле, он медленно отделялся от их душ. С тех пор, как в них проснулся талант судьбы, это стало самым важным в их жизни. В этот момент, два слова таинственной девушки и талант, который был так глубоко связан с тем, кем они были и чего они достигли, был вырван. Чем больше усилий и ресурсов они вкладывали в свой талант к судьбе, тем более сильную боль им приходилось терпеть. Это было еще больнее, чем сдирать с них кожу и лишить их мышц. Кандидаты уровня учениц не могли вынести такой агонии. Они катались по земле, их кожа рвалась. Красная плоть и мышцы были выставлены на всеобщее обозрение. Бесконечный поток крови сочился из их тел. Таинственные огни медленно отделялись от них. После стольких лет тяжелой работы их талант к судьбе уже был частью их жизни. Он имел невидимую, но глубокую связь с каждым дюймом их кожи и каждым кусочком их плоти. Теперь, когда талант насильно отделяли от их тел, эту боль нельзя было описать. Все ученицы погибли от одной боли. Как только они умерли, их тело и душа были сожжены неизвестным пламенем и превратились в чистейшую энергетическую сущность. Затем таинственный свет потянул это вещество за собой в массив. Таинственная девушка в центре массива подняла голову и издала стон удовольствия. Глава 371. Пугающий разрыв судьбы был фатальным для учениц. Тем не менее, это еще было в пределах допустимого диапазона для ведьм, чьи духи уже достигли уровня, когда произошло изменение качества. Выжившие ведьмы поглотили часть блуждающих сил судьбы из произошедших смертей. У них оставался запас, прежде чем они рухнут перед разрывом судьбы. У всех было смутное представление о том, кто эта таинственная девушка. Она, возможно, еще не стала ведьмой судьбы, но она была самым могущественным кандидатом и самым близким к тому, чтобы стать ведьмой судьбы. Кроме того, у нее были таинственные методы, которые она могла использовать, чтобы контролировать силы судьбы. Обычная ведьма и не надеялась освоить такую способность. Таким образом, она, скорее всего, была частью проекции души, оставленной предыдущей ведьмой судьбы. Как все поняли, предыдущая ведьма судьбы не умерла. Вместо этого она поднялась выше четвертого класса и, таким образом, превысила предел мощности, который позволял мир адептов. Следовательно, она была изгнана. Не было неожиданностью, что она вмешается в выбор будущей ведьмы судьбы, прежде чем она уйдет. Для нее было бы разумно установить свою проекцию души, чтобы стать победителем битвы судьбы. Эта душа была частью предыдущей ведьмы судьбы. Ведьма судьбы обладала телосложением и душой, наиболее совместимыми с силами судьбы. Это дало ей преимущество в конкуренции. Однако выбор ведьмы судьбы находился под прямым контролем законов судьбы. Если она хотела успешно продвинуться, чтобы стать ведьмой судьбы, ей пришлось бы играть по правилам, установленным законами судьбы. Самой важной частью этого было повышение ее силы судьбы до 21 очка. И этого она могла достичь, только если убьет всех присутствующих. Что делали люди перед смертью? Некоторые кричали от боли и закрывали глаза, ожидая смерти, думая, что это их судьба, с которой они не могут бороться. Некоторые боролись до последнего вздоха, независимо от того, насколько слаба надежда. Две из самых слабых ведьм были не способны выдержать давление ситуации. Они упали на землю, плача и смеясь. Было ясно, что их духи были на грани полного разрушения. Их тела загорелись пламенем судьбы. Оно медленно сжигало их плоть и душу, превращая в чистую энергию. 12 других ведьм, включая Алису и адского тирана, были последней группой сопротивления. Они отчаянно атаковали массив. Однако массив оказался непроницаемым. Ведьмы обратили свое внимание на пол и стены. Все магические массивы требовали магических средств для поддержки. Если бы они разрушили фундамент массива, то он бы исчез. Их действия дали о себе знать. Земля дрожала. Массив в воздухе начал дестабилизироваться. Проклятые муравьи, не можете просто принять свою судьбу? Похоже, мне придется лишить вас всего, что у вас есть. Таинственная девушка из массива гневно открыла глаза. Она выплыла из массива с вытянутыми руками. Подойдите ко мне. Позвольте мне посмотреть, есть ли среди вас восхитительный десерт. Муравьи, высокомерный ребенок. В моих глазах, муравей, ты. Одноглазая София подняла посох над головой и бросилась к таинственной девушке. Разрыв зрения. Ее голос был пропитан энергией магии. В глазах Софии почернело. Ее единственный оставшийся глаз превратился в кровавую дыру. Посох Софии не попал по цели. Он выбил глубокий кратер в земле. Она подняла посох и наклонила голову, чтобы ощутить положение девушки. Было видно, что она полностью потеряла зрение. Мы не можем позволить ей колдовать. Вперед! Алиса пряталась в паучьем големе, но ясно видела все через кристалл обнаружения. Она приказала адскому тирану вырваться вперед. Тиран вернулся в свою пятиметровую форму и побежал к таинственной девушке, непрерывно бросая взрывные огненные шары в ее направлении. Девушка увернулась, однако не смогла избежать ударной волны. Душа девушки могла быть на несколько классов выше всех присутствующих. Тем не менее, ее тело намного уступало уровню ее души. Души, которые не принадлежат этому миру, обречены быть покинутыми. Девушка указала на адского тирана и наложила проклятие. Ее слова только покинули рот, и подавляющая, таинственная энергия немедленно окутала тирана. Его гигантское тело бесследно исчезло. Алиса побледнела. Она чувствовала, что тиран все еще жив. Он был изгнан из этого мира. Если дать достаточно времени, эффект заклинания исчезнет, и тиран вернется невредимым. Алиса наконец-то узнала способности девушки. Это было похоже на слова повелительного ряда. Каждое ее слово обладало огромной силой. В пределах заклинания слова превращались в реальность. Тем не менее, заклинатель должен был тщательно выбирать слова. Если судьба не сможет выполнить пророчество, ему придется пережить двойную реакцию от заклинания. Именно поэтому такие заклинания считались обоюдоострыми. Оплошность может серьезно ранить вас. Ведьма-берсеркер София Безглаз могла полагаться только на свои духовные чувства. Однако самой значительной чертой таинственной девушки было отсутствие у нее реального существа. Найти ее с помощью одного лишь духа было практически невозможно. София была словно большой слепой медведь. Она не могла ударить проворную девушку, независимо от того, как сильно она боролась. Если бы не помощь других ведьм, она, вероятно, даже не смогла бы помочь в борьбе. Ведьмы окружили таинственную девушку и постоянно бомбардировали ее заклинаниями. Единственной, кто привлекала наибольшее внимание, была Снежный Лотос. Вокруг нее вращались 6 или 7 ледяных щитов. Она парила в 3 метрах над землей и непрерывно осыпала девушку потоком ледяных заклинаний. Ледяные заклинания наносили от 70 до 100 очков урона. Тем не менее, замораживающие и замедляющие эффекты заклинаний очень раздражали таинственную девушку. Аура защищала девушку и отражала большинство атак. Всякий раз, когда ее энергия была почти исчерпана, девушка махала массиву, и щит вокруг нее дополнял еще один всплеск силы. Замедление от Снежного Лотоса заставляло ее черпать энергии в 2 или 3 раза больше, чем обычно. Это, несомненно, злило ее. Ее следующей целью была Снежный Лотос. Головная боль, боль в животе, слабые ноги. Девушка прокляла Снежного Лотоса. Танцовщица Льда и Мороза немедленно остановила свой шквал заклинаний. Она схватилась за голову и упала на землю. Ноги ослабли. Она споткнулась. Это было не самое страшное. Она вдруг схватилась за живот, откуда шлось интенсивное ворчание. Черт возьми, что это было? Честно говоря, средства нападения, доступные таинственной девушке, совершенно превзошли воображение каждой здесь. Девушка постоянно указывала на ведьм и говорила отдельные слова, уклоняясь от их атак. Все, что она говорила, мгновенно превращалось в реальность, приводя беспорядок в строй ведьм. Она не осмеливалась произносить смертельные пророчества на духовно стойких ведьмах. Тем не менее, она совсем не беспокоилась, когда дело касалось более слабых. Первой умерла молодая ведьма с кукольным лицом и веснушками на носу. Когда девушка проходила мимо нее, она сказала лишь одно слово «смерть». Затем ведьма рухнула на землю. Второй несчастной жертвой была Аманда. Как мастеру зелий, ей не хватало боевых способностей. Большинство ее нападений шли от призванных ею слуг. Таким образом, после пророчества о предательстве, Аманда пала от рук своих призванных существ. Ведьмы непрерывно падали от проклятия таинственной девушки. Все начали беспокоиться о своей собственной жизни. В этот момент у Алисы не было выбора, кроме как раскрыть мощные наступательные способности паучьего голема, даже если она хотела скрыть их от других ведьм. Таинственная девушка, наконец, обратила свое внимание на голема Алисы. Глава 372. Все, что бросает вызов природе, обречено быть брошенным природой. Голос девушки был четким и ясным. Пророчество было прямым и простым. Массив задрожал. От массива отделилось большое количество радужного света и рассеялось в воздухе. Как хозяин этого пророчества, таинственная девушка также была затронута заклинанием, которое превысило пределы судьбы. Она кашлянула кровью. Тем не менее, пророчество вступило в силу. Паук-голем, который преследовал таинственную девушку и бомбардировал ее плазмой, внезапно был задержан странными огнями. В следующий момент, 300-тонный паук и его тело, выкованное из физически и магически устойчивого сплава, были разобраны. В мгновение ока мощный и могучий зверь взорвался и разобрался на кусочки металлических частей. Металлические конструкции повисели в воздухе пару секунд, прежде чем с громом рухнуть. Алиса, находившаяся в своей металлической каюте, вдруг оказалась на груди металла. Она накрыла голову и закричала, когда на нее обрушился дождь металлических деталей. Поршень по изготовлению гоблинов, устройство по пополнению магии, упругие подушки, нейронные пружины, генераторы силовых барьеров и всевозможные магические драгоценные камни и странные компоненты различных форм и целей. Алиса даже видела глаза оцепенения, красные драгоценные камни и части пушки. Вместе эти вещи представляли угрозу для таинственной девушки. Однако, теперь, когда они были разобраны, они были просто бесполезным мусором. К счастью, энергетический поток Алисы был слабым. Взглянув на нее, девушка поняла, что Алиса не та, кто может угрожать ее жизни. Загадочная девушка пролетела над ее головой и не стала тратить на нее пугающие пророчества. Группа ведьм, сражающихся с таинственной девушкой, начала колебаться. Их огневая мощь рухнула, и все были под угрозой смерти. Они хотели убить ее, но также боялись привлечь ее внимание. Судя по битве, никто здесь ей не соперник. Если она действительно хотела чьей-то смерти, никто не мог ее остановить. За считанные 15 минут девушка сократила страстную группу ведьм до 2-3 человек. Помимо Алисы, Софии и Снежного Лотоса остальные погибли от рук таинственной девушки. Их тела сгорали дотла, и из них появлялся радужный свет. Гигантский шар света диаметром в 2 метра собрался в ядре магического массива. От него шла плотная аура судьбы. Скопления призматического света иногда поглощались шаром. Это была церемония продвижения ведьмы судьбы. Любая, кому удастся войти в массив и поглотить силы судьбы, собранные внутри, станет следующей ведьмой судьбы. Тем не менее, ведьма, которая принимала церемонию, будет уязвима, когда ее душа покинет ее тело. Другим участницам было бы легко прервать ритуал. Самый безопасный способ справиться с этим – убить всех конкурентов. Это и планировала загадочная девушка. Башня судьбы была закрыта. Законы судьбы сокрушили всех конкурентов, которые не успели вовремя добраться до башни, и превратили их в чистую энергию. Затем это вещество было перенесено в массив силами судьбы. Разумеется, их духовное сознание и души также распались на питание и укрепление новой ведьмы судьбы. Во внешнем мире больше не осталось кандидатов. Все они превратились в энергию шара света. С другой стороны, единственными выжившими кандидатами в башне были 4 ведьмы. Загадочная девушка, София, Снежный Лотос и Алиса. Таинственная девушка, несомненно, была самой могущественной среди них. Все остальные ведьмы были мертвы. София была ослеплена. Она еще могла сражаться, но ей приходилось преследовать таинственную девушку, как неуклюжий медведь. Она разбила пол, но даже не коснулась девушки. Она жестоко подавила мощь Снежного Лотоса. Любое заклинание, требующее песнопения и знаков руки, бросить было невозможно. Каждый раз, когда она пыталась направить крупномасштабное заклинание, ее прерывало простое заклинание от девушки. Головная боль, боль в животе и другие проклятия. Если бы не стойкий дух Снежного Лотоса и различные инструменты духовной защиты, она была бы измучена и доведена до ужасного состояния. Для сравнения, Алиса не получила никаких атак. Она была самой могущественной из 3 избранных. У нее был адский тиран для нападения и паук-голем в качестве ее телохранителя. Вместе их хватало даже на то, чтобы удержать и Снежного Лотоса, и Софию одновременно. Но что теперь? Адский тиран был изгнан из мира адептов. Пройдет много времени, прежде чем он вернется. Паук-голем был разобран на кучу частей одним пророчеством от таинственной девушки. Единственной ценой, которую она заплатила за это, был кашель крови. Без 2 своих охранников Алиса была в своем первоначальном состоянии. Кандидат в ведьмы без боевых способностей, кроме искусства гадания. Если бы не несколько магических свитков, которые она приготовила, она была бы безобидным ребенком. Силы, продемонстрированной девушкой, было более чем достаточно, чтобы сокрушить всю группу ведьм. Если не случится чудо, три кандидата не умрут. В такой момент нельзя было что-то прятать. Три ведьмы втайне общались. Быстро. Используйте все средства, которые вы скрывали, или вы собираетесь забрать свои трюки с собой в могилу. Алиса была в панике. Мой адский тиран сможет освободиться от изгнания через 10 минут, но я не продержусь столько. Влево, влево. В 10 метрах от тебя Алиса не забыла передать Софии координаты врага, даже когда ворчала. Эта проклятая сучка только и знает, как уворачиваться. Я вообще не могу ее догнать. София не успевала за девушкой. Это, несомненно, было огромным унижением для ведьмы-берсеркера, которая была лучше в ближнем бою. Она была в ярости. Придумай что-нибудь. Быстро. Даже если ты заставишь меня умереть вместе с этой тварью, я сделаю это. У меня есть свиток трансплантации органов. Я могу отдать тебе один из моих глаз. Это внешнее заклинание, и ему не помешает твое сопротивление магии. Снежный лотос использовала все свои силы, чтобы разряжать ледяные осколки и ледяные выдохи в девушку. Сама по себе она была холодной и сдержанной, но эта девушка вызвала в ней ярость. Она была готова рискнуть всем, лишь бы прижать ее. Нет, ты не можешь позволить себе потерять свои боевые способности. Алиса вмешалась. Я сейчас самая бесполезная. Передай мне свиток. Я отдам Софии свой глаз. Она единственная, кто может помочь нам отомстить. Поторопитесь. Она направляется к вам. София неистово взревела, когда погналась за девушкой. Три смертельных врага теперь всецело думали о команде и только о команде. Снежный лотос, достав свиток с древними узорами, бросила его Алисе. Затем она стиснула зубы и взлетела еще выше. Шквал ледяных осколков усилился и превратился. На данный момент ей удалось удержать врага на месте. София оттолкнула ее. Безумие трех ведьм привлекло подозрение таинственной девушки. Она сразу же насторожилась, когда увидела, как снежный лотос бросила неизвестный свиток Алисе, а София бежала к Алисе. Девушка применила к себе барьер от льда и быстро бросилась к Алисе. Неважно, что они планировали. Этим троим нельзя позволить преуспеть. Алиса посмотрела на спешащих к ней людей и без колебаний разорвала свиток пополам. У нее было решительное выражение лица. Алиса стиснула зубы и пальцами выдернула правый глаз из глазницы. Она бросила его Софии. Сильная боль была невыносима, но в этот момент боль ничего не значила. Быстро приближающаяся девушка поняла их план. На ее лице появилась зловещая улыбка. Она подняла руку и направила ее на глазное яблоко, летящее по воздуху. Прямо в том направлении появилась фигура. Снежный лотос отлетела. В ее животе была зияющая дыра. София ясно видела все, что происходит вокруг, используя ее духовные чувства. Она поймала глазное яблоко Алисы и сунула его в пустую глазницу. Тысячи волосков плоти немедленно прикрепились к глазу, как только он вошел в глазницу Софии. Тьма отступила, будто яркое солнце пробилось сквозь завесу ночи. Долгожданный свет вновь наполнил зрение Софии. Глава 373. София посмотрела на Алису. На маленьком лице была зияющая кровавая дыра, откуда непрерывно текла кровь. Издалека Алиса выглядела как сломанная кукла. Она все еще мило улыбалась Софии. София развернулась, и первое, что она увидела, было что-то падающее. На белоснежной коде была дыра. Ледяной щит, вращавшийся вокруг нее, превратился в ледяной порошок. Хлопья льда смешались с кровью. Ущерб был слишком велик для снежного лотоса. Аура жизни исчезала. Над нее появилось мерцание огня судьбы. Когда она упала, ведьма-берсеркер подняла голову и издала душераздирающий рев. Она схватила свой деревянный посох и бросилась к девушке. Загадочной девушке была совершенно безразлична смерть снежного лотоса. Она смотрела на Софию. На ее лице возникла насмешливая улыбка. Она игнорировала ненависть и гнев этих муравьев. В конце концов, она была духовной проекцией высококлассной ведьмы. Она не могла заботиться о чувствах таких низших существ. Если бы не это жалкое тело, она бы смогла раздавить этих ведьм взмахом ладони. Муравей-берсеркер, это тоже муравей. Что может случиться? Ей беспокоится о том, что муравей превратится в зверя, чтобы укусить ее. Таинственная девушка отплыла в сторону и избежала деревянного посоха. Она подняла палец и указала на Софию. Это был просто воин, который только и знал, как использовать грубую силу. Однако прежде чем она произнесла свои пророчества, деревянный посох, который пролетел мимо нее, внезапно превратился в змею, покрытую темно-зелеными чешуйками. Она вытянулась и обернулась вокруг девушки. Эта внезапная перемена шокировала таинственную девушку. Все присутствующие были кандидатами судьбы. Для них было почти невозможно предсказать действия друг друга, используя свои предчувствия. Змея начала душить и кусать девушку. К сожалению, таинственная аура вокруг девушки была жестче любых щитов и барьеров. Ядовитые клыки змеи не достигли мягкой кожи девушки. Девушка произнесла три слова. «Сжечь дотла» — три простых слова, но в них было поразительное количество силы. Змея зашипела от боли, а девушка воспользовалась возможностью вырваться. Первое, что она увидела, был железный кулак, блок. Пророчеству не удалось собрать достаточно энергии. Тем не менее, оно отлично блокировало яростный удар Софии. Между кулаком Софии и носом девушки появился полупрозрачный световой барьер. Он был тонким, как крыло цикады, но при этом упругим, как самый твердый металл в мире. Железный кулак Софии кровоточил, а барьер остался неповрежденным. Кроме небольшого вмятины, ничего не было. Тем не менее, углубление позволило слегка ударить девушку в нос. Она почувствовала легкую боль. Проклятый муравей. Девушка сделала шаг назад и потерла нос. Она проклинала Софию самыми злобными оскорблениями. Сознание духовной проекции, возможно, не было таким уж разумным. Тем не менее, огромная гордость в ее сердце заставила таинственную девушку почувствовать настоящую ненависть и отвращение к муравьям, которые запятнали ее достоинство. Возможно, было бы нормально исчерпать немного сил судьбы в массиве, чтобы раздавить этих муравьев. Тем не менее, силы судьбы были основой для ее восхождения к господству. Она была немного расстроена, тратя их на этих муравьев. Световой барьер вокруг нее дрожал. Ведьма-берсеркер не собиралась сдаваться. Она продолжала бить. «Если кулаков недостаточно, я воспользуюсь ногами. Если ног будет недостаточно, я воспользуюсь головой». София ударила барьер несколько раз, как будто она сошла с ума. При каждом ударе брызгала кровь. Плоть на ее кулаках была разорвана. Под кровавой мякотью выступали кости. Лоб тоже был разбит о барьер, настолько, что он был в синяках черного и зеленого цвета. Кожа на ее лбу тоже начала рваться. Тем не менее, она будто не чувствовала всего этого. Она продолжала бить, пинать и ударять головой. Каждая атака, которую она совершала, вызывала всплеск таинственной энергии. Чем острее и свирепее ее атаки, тем быстрее таинственная энергия истощалась. На ранее непроницаемом барьере начала появляться видимая трещина. Скорость, с которой энергия восстанавливала барьер, явно отставала от скорости, с которой София наносила ущерб. Алиса вскрикнула и побежала к девушке с кинжалом в руке. В этот момент она использовала все свои свитки, зелья и магические инструменты. Алиса взмахнула кинжалом и изо всех сил принялась колоть прозрачный барьер. Черт возьми, эти два муравья сошли с ума. Таинственной девушке некогда было думать о возможных последствиях своих действий. Она немедленно подняла руку и приготовилась черпать силу из массива, чтобы защитить себя. Громкая трещина отозвалась эхом. Барьер разрушился. В следующую секунду кулаки Софии приземлились на челюсть девушки. Раздался еще более громкий треск. Глаза таинственной девушки широко раскрылись, в них отражались шок, гнев и недоверие. Ее откинула и оторвала челюсть. София схватила ее за ногу и потянула. Перед испуганным лицом появился огромный лоб Софии. Еще один глухой стук, а за ним треск костей. В ее голове была трещина. Сильная боль в челюсти и лбу быстро распространилась по всей ее душе. Девушка подняла голову и закричала. Из ее рта выпали три зуба. «Черт возьми, я не могу ввязываться в драку с этими муравьями». В поле ее зрения снова появилась София. Он протянула руки, как будто хотела обнять девушку, но что означали этот открытый рот и эти сверкающие зубы? У девушки не было времени думать, София уже врезалась в нее. Толстые руки ведьмы-берсеркера крепко держали ее, а зубы впились в плоть. Что это за чертова боевая техника? Обездвиженная девушка была вне себя от ярости. Ее руки были прижаты. Ей было трудно использовать знаки руками. Каждый раз, когда она хотела открыть рот, чтобы произнести свои пророчества, голова этого варвара врезалась в ее. У девушки щелкнул нос, раздробились глазницы, лицо уже ввалилось. Ущерб, который самой Софии уже был достаточно велик, но она привыкла к этому методу борьбы. Она продолжала бить девушку, несмотря на боль, которую ей приходилось терпеть с каждым ударом. Алиса встала с земли и бросилась к девушке с кинжалом в руке. Крик отразился во всей башне. Из тела девушки вырвалась несравненная сила и отбросила Алису. София, которая была к ней ближе всего, была ранена еще тяжелее. Ее мускулистое тело улетело вдаль. Силы судьбы в ее теле начали гореть еще до того, как она приземлилась. Несмотря на то, что все трое выпустили всю свою силу, их борьба оставалась бесполезной перед невероятно мощным врагом. Тело Софии рухнуло на землю и упало еще дальше, как прыгающий камень, брошенный через пруд. Только через некоторое время она перестала двигаться. Ее тело было разорвано. «Даже если я умру, та сучка разукрасит твое лицо в черно-синее». София сплюнула свои последние слова и только тогда закрыла глаза с широкой улыбкой на лице. Глава 374. София была мертва. Следом за снежным лотосом умерла дикая София. В зале остались только Алиса и таинственная девушка. Именно тогда, когда таинственная девушка медленно повернулась к ней, Алиса увидела ее искаженный и провалившийся череп. По ее лицу будто пробежали слоны. Очень злые и жестокие слоны. Нос был полностью сломан, а рот сильно опух. Большинство ее зубов выпало. В оставшемся глазу поблескивали ненависть и злоба. Как духовная проекция предыдущей ведьмы судьбы, она навлекла позор на всех высококлассных ведьм. У нее было на 1000 лет больше опыта, чем у других конкурентов, и часть контроля над башней. Тем не менее, ее избила какая-то жалкая ведьма. Одна только мысль об этом сводила ее недавно проснувшееся сознание с ума. Ей срочно нужно было выместить свою злобу. Но человек, ответственный за ее ужасное состояние, был уже мертв. Будущая ведьма судьбы станет бить труп, это было еще хуже унижения. Вся ее ярость обрушилась на единственного выжившего, Алису. Возможно, она догадалась, о чем думала таинственная девушка. Алиса гордо выпрямилась. На ее миниатюрном теле были небольшие порезы и царапины. Толстые пятна крови покрыли половину ее лица, но она все еще улыбалась. «Я не дам тебе шанса отомстить». Алиса вонзила кинжал себе в сердце. Ее крошечное тело замерло на секунду, прежде чем медленно рухнуть. Вскоре под телом Алисы появилась лужа малиновой крови. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми, что не так с этими кандидатами? Почему каждая из них такая раздражающая?» Гневу таинственной девушки некуда было деваться. Он кипел в ней, когда она чувствовала, что жизненная сила Алисы постепенно ослабевает. Гнев превратился в пылающий огонь. Девушка еще раз осмотрела холлой башню. Подтвердив, что в башне больше не осталось жизненных сил, девушка подавила свои эмоции и направилась к таинственному массиву. Теперь, когда все закончилось, самым важным было завершить церемонию и стать ведьмой судьбы. Силы судьбы, собранной здесь, было достаточно, чтобы подтолкнуть ее к 3-му классу, а может даже 4-му классу. Возможно, менее чем через 1000 лет она сможет выйти из мира адептов и слиться со своим первоначальным «я». Вдруг у нее возникло чувство тревоги, опасность. Девушка развернулась и еще раз внимательно посмотрела на поле боя. Огонь ярости в ее сердце был потушен холодным предчувствием судьбы. Она должна была убрать все признаки опасности и все, что могло угрожать ей, прежде чем она войдет в массив и поглотит силы судьбы. Эта осторожность была чертой характера, которой должна была обладать авторитетная личность. Что же пошло не так? Все конкуренты внутри башни были мертвы. Где мог спрятаться потенциально опасный враг? Девушка размышляла, используя свой единственный оставшийся глаз, чтобы просканировать поле боя. Пол был разрушен. Повсюду валялись обломки. Также было много странных предметов. Огонь судьбы сжег тела ведьм. Остались только волшебные посохи, палочки, обрывки свитков и использованные флаконы с зельями. Конечно, посреди зала также была огромная куча блестящих металлических деталей и куча магических драгоценных камней. Кроме того, там были 3 трупа ведьм, которые только что умерли. Трупы. Только сейчас девушка кое-что поняла. Как трупы. Как только девушки умирали, судьба сжигала их тела и превращала их в чистую энергетическую эссенцию, которая поглощалась массивом. Не только их тела, даже их души не могли сбежать. Все, что у них было, становилось питанием и основой новой ведьмы судьбы. Тогда почему трупы остались, если только они не были мертвы и все еще использовали свою волю, чтобы противостоять силам судьбы в их телах? Лицо таинственной девушки помрачнело. Она подняла руки и начала скандировать. «Именем великих законов судьбы, благословите меня глазом истины, чтобы увидеть ложь и обман». Таинственный массив задрожал, Волна силы судьбы полетела в сторону девушки. Зал перед ее исчез. Каждая деталь потеряла свои очертания. Вместо этого появились цветные пятна. Все предстало перед девушкой в совершенно новом образе. Через глаз обмана она увидела, что тело снежного лотоса потеряло ауру жизни. Тем не менее, в ожерелье на ее шее был запечатан крошечный человек, который выглядел так же, как она. Крошечный человек сидел в кристалле. Вокруг нее собирался белый туман. Этот туман блокировал действие обычного обнаружения и позволял снежному лотосу скрыться. В этот момент глаза таинственной девушки прошли сквозь белый туман и столкнулись с глазами маленькой снежного лотоса. Треск. Кристалл взорвался, и густой белый туман поглотил снежного лотоса. Вскоре, из тумана вышла снежный лотос. Она явно была возмущена, что соперник увидел ее трюки. Как и ожидалось от червей, все вы используете подлые трюки. Эй вы, две сволочи, ждете, когда я вытащу вас из укрытия. Взгляд таинственной девушки упал на тело Софии. Точнее, она посмотрела на правый мизинец. Свирепые удары Софии о барьер заставил обнажиться кость. На кости был странный нефритовый узор. Сокрытие жизни. Это была уникальная техника ведьм смерти. Сокрытие жизни. Техника, которая позволяет пользователю передавать, изолировать и скрывать часть своей жизненной силы в своем теле. Когда они получали смертельный удар, они могли использовать скрытую жизненную силу, чтобы возродиться. Однако сокрытие жизни Софии уступало волшебному инструменту снежного лотоса. Когда София позволила жизненной силе вернуться в ее тело, ей пришлось смириться с ее повреждениями и ранами. Затем взгляд каждого упал на хрупкое и миниатюрное тело Алисы. В комнате раздался вздох, и кинжал в сердце Алисы таинственным образом начал удаляться из ее груди. Алиса выплюнула кусок фруктов, который прятала у себя во рту. Золотое яблоко. Они поняли, как Алиса инсценировала свою смерть. Золотое яблоко использовалось на церемонии возрождения. Кроме того, если пользователь откусывал кусочек золотого яблока перед смертью и держал его во рту, он не умирал, независимо от каких-либо серьезных ран. Конечно, это ограничивалось любыми атаками, которые не разрушали тело. Хорошо, очень хорошо, таинственная девушка оглядела комнату, когда трое кандидатов, которые должны были умереть от ее рук, медленно встали. Чувство гнева от того, что ее обманули, поднялось, так как все вы хотите умереть еще раз, я исполню ваше желание. Из массива выросло большое скопление света и вошло в ее поврежденное тело. Восстановление. Одно слово и странный пространственный поток окутал тело девушки. Все ее раны исчезли. Теперь, перед ними стоял полностью восстановленный враг. Три ведьмы нахмурились, на их лицах появился след отчаяния. По сравнению с большим скоплением света в массиве, девушка использовала лишь одну или две десятых его силы. Тем не менее, этого количества энергии было более чем достаточно, чтобы раздавить их троих. Был ли смысл в кровавой битве? Ответа не было, и в нем не было необходимости. В этот момент первый, кто сделал шаг вперед, была София. «Мне все равно, есть ли у вас козыри в запасе, я буду сражаться до смерти». Тело Софии также быстро восстанавливалось. Тем не менее, ее регенеративные способности были тривиальными по сравнению с большими ранами на ее теле. Мы, ведьмы-берсеркеры, никогда не ждем нашей смерти. Затем София рванула к таинственной девушке. Алиса и Снежный Лотос переглянулись. В их сердцах поднималась пугающая решимость. Они последовали за Софией и начали свою последнюю волну атак. К сожалению, подавляющая сила девушки поглотила каждый их трюк. Девушка выплюнула одно слово, непроницаемый, и перед ними сформировался нерушимый барьер. Как бы они его ни били, стена не сдвинулась ни на дюйм. Гниль, усиленная боль, одряхление. Снежный лотос была первой жертвой пророчества девушки. Ее лицо постарело на сотни лет в одно мгновение. Девушка с гладкой, белоснежной кожей превратилась в старую коргу с морщинистым лицом. Кроме того, даже когда она каталась по земле от боли, не было криков агонии. Единственное, что вылетало у нее изо рта, было черное облако пыли. Органы снежного лотоса сгнили. Глава 375. Как таинственная девушка могла дать им второй шанс после того, что только что произошло? Девушка постоянно ограничивала свое использование силы судьбы, потому что вся эта энергия была пищей, необходимой для будущего подъема к господству. Если бы все шло по плану, и она смогла бы уничтожить всех кандидатов, резервов силы было бы достаточно, чтобы помочь ей прорваться через порог четвертого класса. Тем не менее, если бы сейчас она использовала слишком много энергии, она могла бы упустить шанс войти в четвертый класс. Если она не справится, это будет огромным ударом для нее. Разница между третьим и четвертым классом в мире адептов была как огромная пропасть. Если это случится с ней, она была бы расстроена. Эти три таракана вынудили ее использовать силы судьбы, чтобы защищаться. Однако, как бы она ни была расстроена, она не хотела пробовать унижение и избиение, не имея возможности отомстить. Поток силы из ее рук превратился в ужас, преследующий трех ведьм. Девушка в очередной раз поставила их на колени с минимальными усилиями. И на этот раз она без колебаний убила Софию. Алиса посмотрела на горящее тело Софии, потом доплелась к ослабленной снежному лотосу. Она положила ее голову себе на ноги. Даже это мягкое действие вызвало еще больше кровотечения у снежного лотоса.